«А у тебя нет 1000 фунтов», — ответила миссис Уэксфорд. «Правда, всегда есть противоядие. И, кстати, о молодой девушке и деньгах. Мистер Вигу прислал убийственный счет за зуб твоей дочери». Уэксфорд взглянул на счет и застонал. Следующие несколько часов Уэксфорд провел, изучая путевые листы Хаттона и ежедневные записи миссис Хаттон. Его интересовала неделя, предшествующая 21 мая. 22 мая Хаттон внес на свой счет в банке 500 фунтов стерлингов, а двумя днями раньше он уже обладал большой суммой денег или не сомневался, что получит ее, потому что 21 мая заказал новые зубные протезы. Миссис Хаттон вела свои ежедневные записи в календаре в виде прямоугольной книги. С левой стороны были помещены фотографии красивых английских пейзажей и стихи, соответствующие картинке и времени года. А каждая страница на правой стороне была разделена на 7 квадратов. Дни недели стояли слева, а оставшееся пространство от 1 до 5 дюймов предназначалось для коротких записей. Уэксфорд открыл страницу. Воскресенье, 12 мая. Фотография изображала фруктовую оранжерею в Кенте, а стихи из «Как вам это понравится» гласили, что мужчины, подобны апрелю, когда ухаживают, и подобны декабрю, когда женятся, а девушки подобны маю, пока они девушки, но на небо набегают тучи, когда они становятся женами. В воскресенье ничего. Понедельник, 13-е. Чарли уехал в Лидс. К чаю пришла мама. Вторник, 14-е. Звонили из газовой конторы. Чарли приехал домой в 3 часа дня. Поездка в Лидс подтверждалась и путевыми листами Чарли. По дороге он останавливался в Норман-Кроссе для ленча в кафе «Мэри Ингланд» и недалеко от Редфорда, чтобы выпить чашку чая в «Девс Диннер». В Лидсе он снимал комнату у миссис Хаббл на «Лидит Смит Роад» 21 и на обратном пути останавливался только 1 раз и снова в «Мэри Ингланд». Хаттон сделал рейс в самое кратчайшее время, не оставив и минуты на подпольные махинации. Уэксфорд вернулся к записям жены. Среда, 15 мая. Чарли не пошел на работу. Позвонил доктору в Национальную службу здоровья. Частному не захотел. Любопытно. Хаттон болел и, очевидно, в этот момент сидел без денег. Четверг, 16 мая. У Чарли летний грипп. Позвонит Джеку и Мэрилин. Больше записей до пятницы, 17 мая, не было. Суббота, 18 мая. Чарли лучше. Снова звонил доктор. Приходили мама и Джим. Так завершилась неделя. Уэксфорд перевернул страницу. Новая неделя. Воскресенье, 18 мая. Чарли уехал в Лидс. К 8 вечера будет звонить Мэрилин. Приходили Джек и Мэрилин выпить и поиграть в карты. На фотографии с левой стороны красовался большой деревенский дом, а под ним совет. Истина в том, что если у мужчины хорошее состояние, то ему нужна жена. Уэксфорд мрачно улыбнулся. Понедельник, 20 мая. Чарли опять хуже. Из Лидса выехал поздно, вернулся к 10 вечера. Уэксфорд быстро проверил по путевому листу. Да, здесь тоже значилась запись Хаттона о том, что он так плохо себя чувствует, что не мог отправиться в обратный рейс до полудня. Он ехал домой медленно и по пути 2 раза останавливался –